Ольге Смирновой и Николаю Трипалитову все труднее было найти работу. Чтобы прокормить себя в период кризиса, Коля стал зарабатывать на жизнь дирижерским искусством, помог опыт участия в опереттах в Константинополе. В поисках заработков он отправился в Германию, экономика которой налаживалась быстрее. Работу помогли найти друзья-эмигранты из добровольческой армии. В 1933 году он записал в Германии свою единственную грампластинку, на которой дирижировал знаменитым на весь мир в те годы хором донских казаков под управлением Жарова. Тогда такие хоры были в большой моде, и несколько конкурировавших между собой хоров, составленных из русских эмигрантов, гастролировало по Европе и Америке. В период 1920-х годов своими выступлениями Ольга и Коля заработали много денег и купили домик в парижском предместье Лаври-Гарган, но Смирнова, к несчастью, много болела. Сказалась большая физическая нагрузка. У нее развился аппендицит, потом завороток кишок и перитонит. Ольга Смирнова скончалась на операционном столе 12 июня 1936 года и похоронена на Сен-Женевьев. О моем муже. Мой драгоценный любимый Коля родился в колоритном и многонациональном городе на юге России, Одессе, в 1894 году. И окончил там кадетский корпус. Многие кадеты оказались потом за границей. Вот очень характерный эпизод из жизни старой русской эмиграции. Как-то в Париже я села в такси, водитель оказался, как водится, русским, и, узнав, что моя фамилия Трипалитова, спросил, не жена ли я его одноклассника по одесскому кадетскому корпусу Коли. Он так обрадовался, когда я это подтвердила, что не только денег не взял, но и чемодан до квартиры помог донести. Такой любезный оказался кадет. Коля потом часто в Париже собирался с соучениками по кадетскому корпусу, дружил с ними. Отец Коли был капитаном корабля, они были довольно богаты, все дети получили хорошее воспитание, аккуратный Коля всегда вел дневник, и у меня сохранилось 20 тетрадей со всеми подробностями его жизни в Константинополе, написанной четким бисерным почерком. Мамой Коли была гречанка Анна по фамилии Микайлопула. И Трипалитов — это тоже греческая фамилия, но они стали в России столбовыми дворянами, и у них был свой герб. После революции родители Коли остались в Одессе вместе с его первой женой, о которой я ничего не знаю. У Коли в России осталась и дочь от этого раннего первого брака, Ирина Трипалитова. Я ее никогда не встречала. Она должна быть моих лет и, кажется, была в Одессе известной пианисткой. Старшая Колина сестра Ольга жила в Болгарии русской беженкой. Ее муж рано умер, и на руках осталась дочка Тамара. Эта Тамара потом пережила любовную драму, и из-за нее погибла. Ее из ревности убил обожатель в Болгарии. Ольга была вне себя от горя и не хотела больше оставаться на Балканах. Тогда Коля выписал в Париж свою сестру из Болгарии, и она работала в лавочке с русскими продуктами, тоже в 15-м квартале. В Париже она познакомилась с новым мужем. Им стал бывший офицер Сергей Сытин, служивший поваром в знаменитом парижском русском ресторане «Корнилов». Они жили в густонаселенном русскими беженцами 15-м квартале на Рю-де-Театр, номер 42. Эта тетя Оля так хорошо готовила, все умела делать, все. У Коли было еще два брата. Они погибли в начале Первой мировой войны. Один убит, а другой скончался от тифа. В то время между СССР и остальным миром опустился настоящий железный занавес. Мы ничего толком не знали ни о жизни в России, ни о судьбе Колиных родителей и дочери, и были очень напуганы известием об исчезновении генерала Кутепова, а потом и генерала Миллера в Париже в 1938 году. Это вызвало бурю возмущения в эмиграции, много обсуждалось в то время, и все терялись в догадках. Причастность к делу знаменитой певицы русской эмиграции Надежды Плевицкой вызвала много негодования. Кто бы мог предположить, что она была агентом ГПУ? Теперь же выяснилась и причастность к этому заговору мужа Марины Цветаевой, Сергея Эфрона. Тогда я познакомилась с Колей в 1936 году. Домика в предместье Ливри-Гарган уже не было, продали его из-за нужды. Ведь Ольга Смирнова, как я рассказывала выше, очень болела. Коля жил в скромном отеле, и все его богатство составлял чемодан с костюмами покойной Ольги. Ему срочно нужны были деньги, работа и новая партнерша.